Ведущая нам FM представляет авторский проект Федора Степанова «Город». Великий Рейн в преддверии этого города расходится на рукава, словно разводит руки для объятия. А еще сюда с древних времен стекались главные торговые пути из Франции, Германии, Швейцарии, да вообще со всей Европы. Поэтому город этот назван очень просто – «Крепость на перекрестии дорог». Дорога по-немецки – «Штрассе», «Крепость» – «Бург», а в сумме – «Штрасбург», в привычном нам звучании – «Страсбург». Страсбург – сердце Европы. Слилось в нем и отозвалось немало, и по своему характеру он очень сердечный город. Даже здесь, в гигантском строгом соборе Нотр-Дам, одном из величайших шедевров европейской готики, есть трогательное доказательство этой особой сердечности. Это скульптура маленькой спящей собачки. Она лежит прямо у входа на кафедру. Говорят, у этого забавного каменного изваяния был реальный прототип. В 15 веке в Страсбурге жил-был один известный проповедник, пастор Гайвер. У пастора была собачка, и он ее очень любил. Она ходила за ним повсюду, кроме церкви, разумеется. И когда бедный пес дрожал на улице под снегом и дождем, ожидая окончания службы, сердце пастора кровью обливалось. А жители Страсбурга очень любили пастора. И в виде исключения, особым разрешением епископа, собаке был дозволен вход в церковь. И все были счастливы. Хотя, надо сказать, что вид псины, мирно спящей прямо на кафедре, порою вызывал гнев некоторых, особенно строгих посетителей храма, как правило, приезжих. Однако местные прихожане кротко объясняли чужакам, что здесь, в Страсбурге, в соборе Нотр-Дам, свой устав, свои правила. И главное из них – сердечность и сострадание к людям и к собакам. Авторский проект Федора Степанова «Город» на 99.6.